Глава 43. Данила. Грёбаные родственники мне не понравились еще в аэропорту. Такие нарочито дружелюбные и счастливые, что сразу стало ясно — мутные. «Даня, сынок, иди скорее ко мне, я так соскучилась», — говорит мать, раскинув руки в стороны. А родственники хором издают звуки умиления, как за кадром в ситкоме. И так слажено, будто долго репетировали. Но с матерью я обнимаюсь. Она действительно от всей своей любвеобильной души этого хочет, и я не могу отказать. «Познакомь нас хоть», — шепчу ей на ухо после того, как целую в щеку. «А то ж она такая у меня, немного не от мира сего. Восторженная и рассеянная. Может, и забыть». «Да, конечно», — тихонько отвечает мне маман и, выпустив из объятий, разворачивается к родне. «Это Джек, твой, наверное, дядя. А может, и брат, я тут не очень разобралась». Мужик лет 40 с усами и бородой приподнимает ковбойскую шляпу в знак приветствия. Они из какой вообще страны такие киношные? Протягиваю ему руку для рукопожатия. «Это Мэри и ее муж Дэвид», — представляет мать пожилую пару, демонстрирующую мне все свои вставные зубы в голливудской улыбке. «Но одет еще ничего, а вот бабулька одета в цветастые лосины и оранжевый плащ, которые вкупе с ее фиолетовыми кудряшками вызывают у меня резь в глазах. Очень приятно. Говорю максимально приветливо, в надежде, что этим наше знакомство и ограничится. Но как бы не так. Мэри решает обниматься. Делает шаг и крепко так, не по-женски, стискивает меня в своих руках. К счастью, быстро отпускает. А эти милые девушки — дочери Мэри и Дэвида. Джессика. Мне машет рукой блондинка модельной внешности. И Лаура. В игру вступает синеволосый клон первой девицы. И обе смотрят на меня так, будто сожрать хотят. Делают синхронный шаг с намерением тоже обниматься. Но я вовремя разворачиваюсь и командую, чтобы шли за мной. Интересно, а можно прямо сегодня вскрыть бутылку, поделить камни и выставить их в отель? Вообще вот не хочется оставлять эту шайку в своем доме. Там, конечно, не музей ценных вещей, но таких довольно много. И вазы, и скульптуры, и картины, и даже алкоголь. Семейка доверия не внушает. Надо бы сказать прислуге за ними присматривать и охрану поставить в известность, чтобы, как только они порог дома переступят, смотрели там в мониторы беспрерывно. «И сразу порадуй нашего дорогого Даниэла, Злата», подначивает мать на пакость ультрабабуля, как только мы усаживаемся в машину. «Конечно, дорогая», — улыбается ей мать и поворачивается ко мне. «Наши родные решили нас осчастливить и останутся погостить до самого Нового года. Представляешь, Дань, они впервые прилетели на историческую родину и хотят узнать ее лучше». Что-то меня аж замутило от счастья. А еще закрался логичный вопрос. А каково их благосостояние, если они ни разу не были в стране? И кто оплатил им поездку сейчас? Не моя ли добрая мамочка, которая просто обожает обогащать аферистов? В машине шумно. Всю дорогу родственнички галдят, не закрывая ртов. Старшее поколение обсуждает открывающиеся за окном достопримечательности, а вот девчонки... Они взяли меня в оборот. Я уже 100 раз пожалел, что посадил за руль буса водителя. Надо было самому вести машину. Тогда бы Джесс и Лаура не зажали меня между собой на тройном сиденье и не забрасывали бы меня теперь вопросами типа: «Ох, Даниэл, ты такой красивый, качаешься? Твоя маман сказала, что ты недавно женился, это правда?» «Да неужели это правда? В сети ничего про это событие нет, мы искали. Видели несколько фотографий со свадьбы твоего друга. Ты там был с женой? А у вас с ней свободные взгляды на брак, прогрессивные?» Ну и все в этом духе. Еле дожидаюсь окончания поездки. Ну и дома меня ничего хорошего не ждет, кроме растерявшейся от напора родни Марины. Приходится спасать. Я виртуозно вырываюсь из цепких лап кузин и стремительно занимаю место хозяина дома рядом с женой. Обнимаю Марину и нежно целую в щеку перед тем, как представить. «Знакомьтесь, это моя жена Марина. Мы поженились недавно, и сейчас у нас медовый месяц. Шумиху мы не устраивали, потому что счастье любит тишину. Так что просим прощения, что на свадьбу не позвали». Мои слова Марину ободряют, и она берет себя в руки. «Проходите, проходите же скорее, гости дорогие. Что же мы на пороге общаемся?» Включает она хозяйку. А я в этот раз искренне радуюсь, что Марина не тихоня. Такую бы новоявленные родственники мигом сожрали. «Горничные проводят вас в комнаты, где можно с дороги освежиться и переодеться. А сами они займутся вашим багажом. Мы же с мужем будем вас ждать в столовой. Там за обедом мы познакомимся ближе». Пёстрая толпа попадает в руки горничных, а я беру Марину под локоток и быстро увожу в противоположную сторону. «Слушай, они мне вообще не нравятся», — говорю тихонько, отойдя на достаточное расстояние. «Ощущение, что они нам даже не родственники». «Мошенники? Может, тест ДНК сделать?» Не задавая лишних вопросов, вносит дельное предложение Марина. «Как же хорошо, что она у меня есть. Вот что бы я сейчас без нее делал, оставшись один в стае акул?» «Да, обязательно сделаю. И держи ухо востро, не поддавайся на провокации». Марина серьезно кивает, понимает всю важность проблемы, и я благодарно целую ее в висок, поддавшись порыву. «И не переигрывай», — говорю с улыбкой. «Гости дорогие, это что вообще такое? А как их еще называть?» — пожимает плечами. «Вон они какие радушные». «Душные они, и совершенно мне не нравятся. Охрану я в известность уже поставил. Они за всеми проследят».